Внезапно территорию некрополя и развалин осветили несколько прожекторов. Свет ударил в лица, повергнув некоторых анчаров в бегство. Другие остались на месте, проявляя удивительную стойкость духа. Милена поразилась, какие невероятные существа эти полукровки. Ничего не боятся, ни о ком не заботятся и никому, как выяснилось, не служат. «Все прочь отсюда!» — потребовал Антон, вывернув Кириллу шею так, что тот чуть не потерял сознание. «Я снова соберу вас! Что-то пошло не так, вы же знаете!» Засвистели первые пули. «Офицер Зубкова, попросите прекратить пальбу!» «Хватит! Хватит стрелять!» — заорала Милена куда-то вверх, в сторону прожекторов. «Хотите арестовать меня? Арестовывайте! Я сдаюсь! Но тут заложники!» К ним уже бежали вампиры в черном камуфляже. Их прикрывали офицеры и солдаты в бронежилетах. На поимку опасной преступницы были брошены все силы вамп Петербурга. Не успела Зубкова опомниться, как ее схватили и попытались заломить руки за спину. Она согнулась от боли, но голову не опустила. Антон отходил в сторону серебряной раки, волоча за собой Кирилла. «Вы не видите, что творится?» — заорала Милена. «Кирилл Марталин в заложниках у Антона Кусанова! Тот убил своего отца и заказал еще нескольких вампиров! Я все расскажу, только поймайте его!» Время для Милены остановилось. Пропали все звуки, замедлились движения. С трудом понимая, что происходит вокруг, она боковым зрением увидела, как анчары нападают на бойцов. Спецназовцы, думавшие, будто прочно заняли периметр, не ожидали подвоха. Полукровки смели половину из них, подмяли, разоружили. Державшие Зубкову парни побежали выручать своих. Вампирша упала на землю, запутавшись в собственном балахоне, но быстро поднялась и ринулась спасать Кирилла. Антон переоценил собственные силы. Он долго пятился, рассчитывая спрятаться за раку. Это и сыграло с ним злую шутку. Он оказался около глыбы из серебра, но дальше продвинуться не смог. Вокруг творилось безумие с участием анчаров и СВБшников. «Отпусти его!» — потребовала Милена, медленно, но верно, сокращая расстояние между собой и противником. «Хозяин!» — послышался знакомый голос. «Что же вы наделали?» «Барс!» Глаза Кусанова удивленно расширились, словно он и забыл о существовании Бажанга. «Ты здесь?» «Конечно, я здесь!» Кот, правда, не бросился к хозяину, а держался возле Милены. «Да чего же вы докатились, хозяин?» «Ты не понимаешь». Антон отходил, рискуя уткнуться спиной в выступ раки. «Морриган должна была всех защитить». «Ничего у тебя не вышло, Антон. Смирись», — спокойно сказала Милена и протянула руку. «Отпусти Кирилла. Он еще нужен». Упрямо, как маленький ребенок, закричал вампир. «И я еще нужен. Я должен все закончить». «Все нормально. Все хорошо». Голос Барса был очень ласковым. «Правда, хозяин. Поверьте мне. Я больше никому не верю», — пробормотал Антон. В следующую секунду Зубкова бросилась к нему, вернее, к Кириллу, схватила за руку и потащила, не думая, что рискует его головой в прямом смысле слова. Антон хватку не ослабил, наоборот, вцепился в пленника ногтями и зашипел. Понимая, что так ничего не добиться, Милена перестала тянуть Марталина к себе и, наоборот, резко пихнула в бок. Он потерял равновесие и завалился в сторону серебряной раки, потащив за собой захватчика. Именно в раку и впечатался Кусанов. Взвыв от боли, вампир разжал пальцы. Кирилл рухнул на землю. Поборов желание кинуться к нему, Зубкова ринулась на Антона. Она не знала, что ей делать, но подпускать его к Марталину больше нельзя. «Милена, подождите!» — закричал кот-вампир. «Вы же обещали, что он не пострадает!» Животное подалось вперед, попытавшись удержать Милену от насилия над хозяином. Мягкий комок путался под ногами, так что вампиры рухнули, споткнувшись о него. Рака, находящаяся в опасной близости от них, снова обожгла руки Милены. Взвизгнув, она с трудом поднялась, готовая к атаке противника. Но ничего не происходило. Антон лежал на земле, странно прогнувшись, и смотрел в небо. Вокруг что-то происходило. Лучи прожекторов метались по развалинам. Когда один из них попал Антону в лицо, Милену передернуло. Вампир был мертв. Тонкий, серебряный прут торчал у него из груди. Зубкова подняла глаза и увидела, что прут является частью приставной конструкции, которая дополняла раку. И вовсе это был не прут, а копье. Вернее, его реплика, насаженная на подставку из серебра. Символ военных побед человечества. «Святой Манул!» — прошептал кот и рассыпался в прах. Милена горестно наблюдала, как Бажанг превращается в уродливого младенца, а потом принимает человеческий облик. «Хозяин! Хозяин, вставайте!» «Мне очень жаль, Барс», — только и смогла сказать вампирша. Она с трудом оторвала взгляд от мертвеца. Никто не собирался его убивать. «Как же? Что же?» Разбивая ладони в кровь о камни и песок, Бажанг тормошил безжизненное тело Кусанова. Милена хотела подойти к нему, но тут вампир-слуга задергался в конвульсиях. Изо рта хлынула кровь, а глаза закатились. С усилием он опустил веки, чтобы смотреть на того, кому совсем недавно служил. «Барс?» В ужасе позвала Милена, которая в жизни не видела ничего подобного. Ответом была тишина. Бажанг рухнул на землю рядом с Антоном. Еще несколько раз дернулся и затих. Зубкова сразу поняла, что Барса больше нет. Бажанг не может жить, если у него нет хозяев. Вампирша медленно закрыла глаза. Крупная слеза скатилась по ее щеке, впиталась в грязную тряпку на теле. Потом ее веки раскрылись. Больше плакать было нельзя. Милена бросилась к Кириллу. «Ну ты-то хоть не умирай!» — взмолилась она, поднимая его голову. «Слышишь, подонок ты этакий! Активист, чтоб тебя листат облизал! Идейный труженик, блин!» Вот тут Зубкова уже дала волю слезам. Ревела так, будто ей было 14, а мама отобрала всю косметику и туфли на каблуках. Она убивалась так сильно, что даже не заметила, как Марталин открыл глаза. Какое-то время он лежал, смотря на нее снизу вверх, и слушая в надежде, что вампирша ляпнет то, за что ей потом будет стыдно. Но этого не произошло. «Да не умер я, не умер!» Наконец подал голос Кирилл. Милена моментально затихла, хлопая мокрыми ресницами. «Спасибо за заботу, наверное». «Ты... да как?» Терялась в словах всегда собранная вампирша. «Сволочь! Лежит он тут, смотрит, как я страдаю!» Она попыталась спихнуть его голову со своих коленей и отползти. Но Марталин схватил ее за талию и удержал в прежнем положении. «Нет, вот так и сиди», — слабо улыбнулся он. Зубкова вздохнула, вытерла ему грязь с кончика носа и замерла. Так их и нашла служба вампирской безопасности. Глава 4. Шпионские игры. С ночи ритуального вызова Морриган прошла неделя. События в некрополе начали терять яркость, но Кирилл не был уверен, что когда-нибудь забудет хоть что-то. Первые сутки мелькнули незаметно. Вампир очнулся всего раз, пересохшими губами глотнул крови и снова провалился в сон. Отсыпался Марталин на конспиративной квартире на задворках Вамп-Петербурга, где не было толком ничего, кроме гроба, умывальника, скудной мебели и многочисленной охраны. Агенты службы вампирской безопасности, впрочем, вели себя тихо. Иногда приходили упыри в штатском, пили на пустой кухне красный чай сорта «Кровавый улун», а потом уходили, оставив газеты и окурки. Никто Марталина не держал и даже не арестовывал, но вампир догадывался, что квартиру лучше не покидать. В лучшем случае за ним проследят, в худшем — попросят вернуться.